Глава 18. Мартовская кошка. Нет, ты не мартовская кошка. Но ты не можешь быть ничем иным. Так что ты такое? Тигр, столь большой, что один взгляд на него ломал чувство перспективы. С любопытством смотрел на меня, наклонив голову. Хочу сфотографировать и выложить в блоге, не? Отчасти верно, не. Лишь малая часть меня отлична. Да и суть иная, но не, не так уж сильно я отличаюсь. Я попыталась казаться дружелюбной и улыбнулась как можно шире. Правда? А мне ты кажешься совершенно иной. Но тигр сощурил глаза. Выражение его морды не изменилось, не? Хм, бесполезно рассуждать о Кае, основываясь на том, что ты видишь. Но пока я вижу, что подружиться у нас не получится, не? Известные мне мартовские кошки – ущербные каи, как правило, не осознающие свое существование. Но ты… Не, не поспоришь. Я не удосужилась возражать. У мартовской кошки обычно нет физической формы, не. Так что правильнее назвать ее сплетней или слухом, чем настоящим каи. Даже не в этом дело. С точки зрения этого товарища… Большинство каи, наверное, выглядят так, словно их не существует. Не нужно пояснять. Этот тигр – священный зверь, не? Есть много разных вещей в этом мире, знаешь ли. Даже такие, как я, не? Понимаю. Тигр кивнул. Не заинтересовался, не? Словно я не стою его времени, не? Ладно. Подобные тебе едва ли стоят моего времени. Он еще и сказал это. Раздражает, не? И все же я должен узнать, какова твоя цель. Какая того же типа, ты должна знать, что значит встать у меня на пути. Того же типа? В этот раз голову наклонила я. Он и я, мы должны иметь разное происхождение, как Кай. Хм, он не об этом говорит, не. Просто одно семейство животных. Кошка и тигр. Видимо, он об этом, не. Хорошо, хорошо. «Не?» – сказала я. «Конечно, я знаю. Я и не собираюсь вставать у тебя на пути. Мне это даже в голову не приходило, не? Я не любительница думать, но место свое знаю». «Ты точно не любительница думать. Сомнительно, что ты понимаешь свое положение». Этот тигр хамит. Но для непохожего на человека Кайя он на удивление болтлив, не? И от этого мне еще неспокойней. «Тогда зачем ты здесь?» «Я здесь, чтобы кое-что сообщить, не? Мне все равно, зачем ты прибыл в этот город или что ты сейчас делаешь. Ты должен делать то, что хочешь, что должен. Чем бы это ни было, не, это не стоит моего времени. Такие уж мы, Каи, но...» «Это не сообщение. Это объявление войны, не? Если ты еще сильнее попытаешься навредить госпоже, я убью тебя, не?» «Понятно». Он принял мои слова. Тигр медленно и понимающе кивнул, переваривая мои слова, пережевывая их, словно вгрызаясь в мясо. Он кивнул. «Я подумал, что уже видел тебя где-то. Тебя. Ты и есть она. Так ты овладела той девушкой?» «Я не овладел ей, не. Я же не обычная мартовская кошка. Я такая же, как и она». Тигр наконец вспомнил, кто я, не? Кто такая госпожа? И я объяснилась. Если бы я не объяснила, он бы не понял, не? Даже тот специалист-гавайец не все знает. Никто не знает правды о Кае, не? Мы стали одинаковыми, не? Лучше сказать, мы стали одним. Я это госпожа, а госпожа это я. Она, конечно, главная личность, но иногда власть переходит в мои лапы. Кроме того... Я та часть ее разума, которая составляет фундаментальную первородную основу, не? А, мне это безразлично. Тигр снова сказал это. Мне плевать, нравлюсь я ему или нет. Но я хочу, чтобы он слушал меня, не? Кае, помогающий человеку. Это большая редкость. Однако Кае вроде тебя должны знать лучше всех. Черты Кае нельзя подавить. Такова проблема той, кто видела. Твоя госпожа видела меня. Важно лишь это. Сказал тигр и уставился на меня. Я мгновенно прыгнула, не. Я почувствовала, что что-то пошло не так, как будто мы готовились к драке. Этот тигр ужасающе жесток, ужасающе не сдержан. Поэтому я прыгнула, прыгнула и полетела. Я не просто шагнула назад. Я сделала нечто большее. Прыжок изо всех сил. Как будто в самом деле взлетела, перепрыгивая через горы. Но после 5 минут полета я приземлилась за городом. Прямо передо мной, черт знает, как успевший сюда добраться, стоял тигр. «Бесполезно. Она, та девушка, видела меня. Это единственное, что имеет значение. Я уже начал». Если я объявляла войну, то тигр предъявил ультиматум.